На такой бюджет мы себе этого позволить не можем, рассмеялся Знут. Юмористические побочные линии, дети или еще что, стоят кучу денег. В окно постучали. «Привет, Прометей», — сказал Джек. «Ты знаком с Четверг, но не тот. Она с той стороны». Прометей, крепкий мужчина лет 30 с оливкового цвета кожей и плотной шапкой черных кудрей, посмотрел на меня и протянул руку. У него были глубокие черные глаза и крупный греческий нос, такой прямой, что впору углы мерить. «Потусторонница, значит? И как вам байроновское переложение моей истории?» «По-моему, великолепно». «По-моему, тоже. А когда нам вернут барельефы Элджина?» Сноска 18. В начале 19 века лорд Элджин, посол Британии в Турции, под властью которой тогда находилась Греция, систематически изымал из Парфенона и Эрехтериона, главных храмов Эллады, мраморные статуи и барельефы, и вывозил их в Англию. Ныне его коллекция хранится в Британском музее. Греция давно и безуспешно требует вернуть награбленное. Без понятия. Титан Прометей, больше известный как Даритель Огня, украл огонь у богов и отдал его людям. По доброму или по злому умыслу, зависит от того, какую версию читать. В наказание Зевс приковал его к Кавказским горам, где его печень каждый день клевал орел, а за ночь она отрастала снова. Несмотря на все это, вид он имел вполне цветущий. Но каким ветром его занесло в Кевершемские высоты, я не представляла. «Я слышал, у вас большие неприятности», — обратился он к Джеку. «Сюжет того, глядя, развалится на части». «Похоже, мои попытки сохранить дело в тайне потерпели фиаско», — пробормотал Джек. «Мне не нужна паника. У большинства генератов золотое сердце, но как только запахнет жареным, они побегут из высот, будто крысы с корабля. А наплыв безработных генератов в кладези поставит книжную инспекцию на уши». «А, отозвался Титан, действительно непросто. Я думал, вдруг я чем пригожусь». «В роли греческого наркодилера или как?» — спросил Натан. «Нет», — с некоторым раздражением ответил Прометей. «Как Прометей?» «Да», — рассмеялся Знуд. «И что ты собираешься сделать? Украсть огонь у семейки де Фаблио и отдать его Микки Фину?» Прометей уставился на него, как на кретина, и, на мой взгляд, абсолютно справедливо. «Нет, положим, я жду экстрадиции на Кавказ по приказу Зевса, или вроде того. А Джек отвечает за охрану свидетелей и пытается защитить меня от зевсовских наемных убийц. Что-то вроде клиента, только вместо мафии боги. Если хотите сменить жанр, придется начинать с нуля», — пренебрежительно ответил Знуд. «А это потребует больше денег и опыта, чем у вас, ребята, есть». «Ты что сказал?» — угрожающе проговорил Прометей. «Что слышал? Все думают, будто выстроить сюжет — расплюнуть». Он наставил на Прометея указующий перст. «Так вот, позвольте сказать вам, мистер самоуверенный греческий титан-огненосец, я не для того 4 года учился на сюжетного конструктора, чтобы какой-то бывший зэк объяснял мне, что я должен делать». У Прометея заходили желваки на скулах. «Хорошо», — прорычал он, закатывая рукава. «Один на один, прямо сейчас, на тротуаре». «Ребята», — сказал Джек примирительным тоном, — «это нам ничего не даст». «Знут, мне кажется, вам стоит прислушаться к словам Прометея. Тут есть рациональное зерно». «Зерно?» — воскликнул Знут, выпираясь из машины, но держась подальше от Прометея. «Я скажу вам, в чем тут зерно. Вы пришли просить у меня помощи, и я ее предоставил. А теперь мне приходится выслушивать дурацкие предложения от каких-то мифологических персонажей, которые так мимо проходили. Я оказал вам любезность, Джек. Мое время стоит дорого. И позвольте мне совершенно бесплатно открыть вам простую истину. В этой книге сам большая шишка ногу сломит. И знаете почему? Да потому что она с самого начала была полным дерьмом. А теперь прошу прощения, мне еще 2 побочные сюжетные линии конструировать для настоящих платных клиентов». И с этими словами он исчез. «Ну и ладно», — сказал Прометей, забираясь на заднее сиденье. «Такие кретины никому и даром не нужны». «Мне нужна любая помощь», — вздохнул Джек. «Да и какое тебе дело до того, что с нами случится?» «Ну, — медленно проговорил Титан, — мне тут нравится. Да и с переадресацией потом одни мучения. Куда теперь?» «Обедать», — предложила я. «Неплохая мысль», — одобрил Прометей. «Я обслуживаю столики в Зорбе на главной улице, так что смогу выбить нам скидку».